Вечером справили баню, и друзья до ночи парились вдвоем. «Ты мне мятного чая не лей!» — хорохорился Борька. «От него потенция слабеет». «Вряд ли она тебе сегодня понадобится», — заметил Егор. «А вот это мы еще посмотрим. Я, между прочим, пошел на немалые жертвы. Пока я тут чаи гоняю и вкушаю сельские прелести, в катакомбах монастыря наши спецы с местными облаву проводят. Я еле отпросился ради этой ведьмочки».